Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Наверное, может быть, и не стоило повторять в эфире программу с темой «Конфликты». Однако, наверное, самое главное событие в нашей жизни, так или иначе, связано с понятием «конфликт». Все главные события 20 века, ну и, по крайней мере, все то главное, на что обращают внимание СМИ, это всегда конфликт. Принцип журналистики – найди конфликт. И, само собой, здесь же, рядом, в одной структуре, в одном энергетическом поле вместе с конфликтом существуют преступления. Вот два человека ссорятся. Совсем недавно они любили друг друга. Это муж и жена. Чаще всего до трети уголовных преступлений совершается в нашей стране в семьях и между супругами. Я сейчас не о преступлениях так как таковых. Но что происходит? Почему наши ссоры, иногда начинающиеся из-за всякой ерунды, иногда доходят до смертоубийства? Что это за поток энергии такой? Время вечернее. Мы можем попробовать, по крайней мере, об этом обсудить. Что нужно человеку для того, чтобы переступить черту? И, конечно же, что нужно человеку для того, чтобы эта черта в нем сохранилась? Для того, чтобы он эту черту никогда не смог переступить между жизнью и смертью, между возможностью выбирать и тюремной камерой. Сложный разговор. Сложный. Ну, у нас же здесь в программе «Серебряные нити» простых разговоров не бывает. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России», и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы с вами попробуем обсудить, что отличает ссору от преступления, и как оно появляется, почему у человека хватает чего? Или не хватает чего-то для того, чтобы остановиться? Или есть что-то в избытке, что выплескивается через край? Почему рука с занесенной сковородкой из анекдота, из карикатуры действительно иногда не останавливается? Как конфликт становится насилием? Что нужно человеку в себе построить или разрушить для того, чтобы переступить эту черту? 495-956-1514 наш телефон. О конфликтах и преступлениях сегодня наш разговор. И о медиации, конечно, как попытке это преступление предотвратить. Медиация, вы помните по прошлой передаче, это новая специальность, которая появляется в России с 1 января 2012 года. Специальность эта психологическая, психотерапевтическая. Ее цель – найти досудебное решение конфликта, в первую очередь гражданских, конечно. Поскольку до уголовных дел, я думаю, еще не скоро дойдет наша медиация. Но, тем не менее, вот этот вот вопрос предотвращения преступления, наверное, один из главных вопросов медиаторов, он всегда был такой и всегда таким останется. Как сделать так, чтобы вот тот конфликт, который выплескивается в суд, не стал преступлением? Вот такой непростой разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Кроме того, мы, как всегда, работаем вместе с сайтом с программой «Серебряные нити» в интернете. Находится он по адресу www.serebniti.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами. Входите на сайт, на первой странице видите кнопку «Наш форум», входите на форум. И там в мини-чате мы можем разговаривать, вы можете оставлять свои мнения, вопросы о том, почему все-таки конфликт перерастает в преступление. Ну и по-прежнему все о том же. В чем главная суть, тайна всех конфликтов на свете? Поскольку, конечно, одной передачи не хватает для того, чтобы все это обсудить. Возможно, музыкальное сопровождение сегодняшнее вам покажется неожиданным, но не хочу я ставить конфликтную музыку. Я хочу ставить и слушать музыку, с помощью которой люди побеждали конфликты. Ну, скажем так, в обществе более традиционном, чем наше. Поэтому сегодня мы слушаем снова негритянские спиричуэлс, госпелы, но на этот раз немножко в другом исполнении. Trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Although you see me gone long so, trials here below. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. The trouble I've seen. Glory, hallelujah. Серебряные нити. Это запись 1938 года, и мне будет очень приятно, если кто-нибудь из радиослушателей вспомнит, кто же все-таки поет сегодня в музыкальных паузах. Но что касается басов, и вообще вот таких природных басов, как этот, то в этих голосах всегда слышится не только их мощный успокоительный эффект, но и некая угроза. Это угроза далеко, как мне кажется, происходит именно того чувства, которое сегодня нам предстоит обсуждать. Это в любом случае какая-то форма уверенности в себе. Здравствуйте, Светлана Аркадьевна. Здравствуйте. Я я давно хотела прорваться на радиоканалы, на телеканалы. У меня случилась страшная трагедия. Мою драгоценную мамочку убил фактически мой отец, Медлицкий Аркадий Матвеевич. К сожалению, получилось так, что умерла она не сразу, а потом от пневмонии, которую он же ей сделал. Он толкнул ее во время конфликта. Спасибо она сразу... большое, Светлана Аркадьевна. Ну, вот я должен сказать следующее, что такого рода вещи очень трудно назвать убийством. Но вот можно назвать желанием разбудить в своей душе конфликт, найти виноватого. Любой ценой назвать его в эфире и прорваться. Является ли это способом, каким-то образом, ну хотя бы каким-то, почтить память матери? Нет, это чаще всего является способом оправдать свое собственное бессилие и оправдать потерю любимого человека. Мы очень эгоистично бываем в таких ситуациях. Далеко не всегда успеваем это отмечать. Но вот что интересно, чего я очень, почему я очень боюсь таких звонков. Потому что вот то, что я говорил о тайне басовых голосов. Может быть, со мной никто не согласится. Но тем не менее, вот в том, что говорит Светлана Аркадьевна, есть... абсолютно точное знание. Вот там мама упала, здесь папа ее толкнул. Это убийство. Хотя, конечно, скорее всего, с точки зрения другой стороны, даже мягко выражаясь, никаким убийством это и не было. Но уверенность в голосе звучит. Такая абсолютная уверенность. Он убийца. И это значит, что у Светланы Аркадьевны есть что-то вроде права мстить. Хотя вряд ли есть объективные основания для такого рода поведения. И это и есть, если хотите, клубок, моток, вокруг которого начинает раскручиваться бесконечное количество древних традиционных конфликтов, которые называются... кровавая месть. И вроде бы на этом тоже же, ну, основана какая-то культура. Пусть для нас непонятная и страшная, но она рядом. Вообще все эти культуры стали гораздо ближе. Ну, ладно. На самом деле, вот вам другая сторона уверенности. Мне приятно сообщить, что у нас... появился еще один народный корреспондент. Вот девушка наша, радиослушательница, которую зовут Маргарита, решилась взять интервью прямо в своем институте и поговорить со студентами, с деканом о том, в чем же суть конфликтов. Я хочу начать со студента, поскольку, по-моему, он углубляет вот ту самую точку зрения, о которой я сейчас пытаюсь говорить. О конфликтах мы решили спросить у Кирилла, студент актерского факультета. Кирилл, что вы можете сказать нам о конфликтах? Конфликт – это зло, это очень плохо. Зачем конфликтовать? Если у тебя есть позиция, то твою позицию нельзя ничем пошатнуть, если ты уверен и у тебя есть аргументы. Конфликты возникают, когда люди не уверены в том, что они думают, и свою позицию могут отстаивать только спором, криком и голосом. Получаются конфликты. Тот, кто правду имеет, никогда не полезет что-то кому-то доказывать. Он просто работает на себя и на свою победу, и все. Кирилл, а если его задену? Если его заденут, то это вопрос его амбиций. Да? То есть ты считаешь, что возникают из-за амбиций? Скорее да, чем нет. Первоосновой, наверное, является человеческое самолюбие задетое. А что ты можешь посоветовать людям, которые конфликтны? Как им от этого избавиться? Я им не посоветую избавляться, а посоветую им любить что-нибудь в жизни, найти любовь и отдаться ей. Тогда пропадет желание конфликтовать, появится совершенно другая грань жизни. Любовь – прекрасная грань жизни. Ну вот, конечно, там слышали на фоне, совершенно замечательно, по-моему, звучит «Ее Величество перемена», такая студенческая перемена, за которой успевают разгореться и погаснуть тысячи конфликтов. А вот что для меня важно в этой истории, так это важно то, что... Обратите внимание, о чем говорит молодой человек. Если ты уверен, у тебя есть аргументы, и на твоей стороне правда. И вот это вот для меня тоже страшная вещь, потому что какие аргументы позволяют человеку судить о том, что он обладатель некой объективной правды? А вот в поведении другого человека правды нет. Почему я об этом говорю? Никакого отношения к этому конкретному студенту актерского факультета это не имеет. Я имею в виду саму позицию. Это такая наша, чрезвычайно узнаваемая позиция, знакомая до боли. Но я же уверен, и вот у меня тут есть в тетрадочке, в конспектике, в компьютере, в уме система аргументов. Значит, я прав. А если я прав, а другой не прав, то это зависит от моих амбиций. Если у меня амбиции высокие, то в лучшем случае обзову дураком. В худшем могу и убить, если будет сопротивляться. На моей же стороне правда. Это вопрос, который у нас звучал, между прочим, на форуме. В эфире его пока не звучит, но, тем не менее, этот вопрос, конечно, принадлежит Федору Михайловичу Достоевскому. Кто я все-таки? Самый главный русский вопрос. Кто я все-таки? Тварь дрожащая или право имею? Ведь вопрос перерастания конфликта в преступление, если переиначить слова молодого человека, звучит так... Есть у меня аргументы о том, что я право имею. Дальше, если мои амбиции соответствуют, ну, как бы я могу действовать в соответствии со своими амбициями. Это и есть та позиция, которую христианство, православное христианство, называет гордыней. Это понятно. Но только вот очень важно понять, в чем же ее суть, этой самой гордыни? Впрочем, очень интересно на этот вопрос ответил и ректор. Ой, извините. Ну, наверное, все-таки станет ректором, я уверен. Декан того же самого института. О конфликтах мы решили спросить декана факультета дизайна института МСИ Дмитрия Викторовича Козлова. В силу своего возраста уже и своей профессии я знаю о конфликтах все. Забавно звучит, но это действительно так. Во-первых, я против конфликтов. Я всегда стараюсь в семье, семья большая, четверо детей, жена и теща. Я сторонник того, что если что-то возникает, какой-то конфликт, то его решать. Хотя с моей женой мы в этом разнимся немножко. Ну, опять же, в силу, наверное, разницы характеров и темпераментов. Она очень долго не может забыть какую-то обиду, переживает какую-то конфликтную ситуацию, а мне нужно, наоборот, эту конфликтную ситуацию моментально исправить. И чем быстрее я ее исправлю, тем я буду спокойнее. Мне не нужно переваривать и все. Для меня какое-то спокойствие гораздо важнее. А вообще мы живем и в эпоху конфликтов, и среди конфликтов. Только мы конфликтуем порой сами с собой. Утром мы встаем, нам не хочется идти куда-то там на работу или что-то делать. Правильно, это тоже конфликт. Дмитрий Викторович, а вам не кажется, что это необходимо? Вообще необходимо для какого-то развития, да. Есть же теория такая, что вообще все развитие человечества, оно именно связано с определенным негативом. То есть, когда человеку хорошо, то он и застывает, он и не прогрессирует. Другой вопрос, а нужен ли нам прогресс? Что хорошего мы получаем от прогресса? Может быть, лучше как раз не конфликтовать и остаться все-таки сейчас, да, сохранить какие-то теплые семейные отношения, сохранить какие-то душевные отношения. Мне кажется, что человечество очень много потеряло в связи с тем, что стало развиваться и конфликтовать. я бы, например, вернулся бы назад. Да? Хотя, да, да, а да. Какой да, век? Ой, это тоже такой вопрос интересный. Опять, а кем бы я хотел стать, да? Давай дальше скажем. Если в эпоху Римской империи, то не рабом, правильно? А кто знает, а может рабом, если ты станешь, или на галеры тебе запихнут. Может, художник, может быть, вам было бы интересно. А, это я здесь художник, а там-то неизвестно, кем я был и что бы там было. Ну, наверное, не так конфликтовали все равно. Ну. Спасибо. Вот, есть такая теория сингулярности и современная. Вообще была еще теория катастроф Ламарка, в котором действительно развитие движется рывками от конфликта к конфликту. Ну вот что интересно. Я желаю декану факультета неизвестного мне справедливости ради института, факультет дизайна, обязательно стать ректором, но вот для этого все-таки надо четко понимать, чего же человек хочет. Вот как бы я бы вернулся, но вот в какой век, не знаю. На самом деле, вы никогда не обращали внимания, что мы конфликтуем как бы от того, что не понимаем, чего мы хотим. Вот мы недовольны. Хочется чего-то другого в жизни, в истории, в уровне жизни. Но вот чего именно, непонятно. Хочется остановить прогресс. Но вот на какой точке, непонятно. И вот этот вот конфликт, вам не кажется, что он разгорается от некоторой мысли «я не знаю, чего я хочу»? Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну так вот, может быть, вы как профессионал и психотерапевт, а уже потом ответственный секретарь и так далее, и тому подобное, организатор психотерапевтического конгресса, может быть, вы нам все-таки скажете, как же, вот что толкает человека из конфликта на преступление? Почему его несет дальше? Что происходит? Ну, наверное, стоит коротко заметить о том, что конфликт внешний всегда является следствием конфликта внутреннего. И этот самый внутренний конфликт между, ну, например, того, тем, на что человек хочет на самом деле, даже если он этого не понимает, и тем, что есть на самом деле в реальности, слишком интенсивный или требования к человеку слишком высокие, то некоторые испытывают эмоции. Некоторые становятся как бы младше, чем они есть на самом деле. Есть такое понятие «возрастной регресс». И вот в этом состоянии, когда теряется Извините, Ольга Анатольевна, мне очень нравится в этом смысле широкое юнговское понятие снижения психического уровня. Извините. Да, совершенно верно. Именно об этом. Да, и в таком состоянии человек далеко не всегда способен не просто контролировать себя, но и понимать последствия своих действий, причем не только для социальных последствий, но и внутренних моральных. Потому что когда человек совершает то или иное преступление, он выступает не только против общества, на самом деле он усиливает тот конфликт, который у него в психике уже и так есть. Но что же дает ему вот это самое раскольниковское право? Вот смотрите, я, собственно говоря, про что? Ну, Спаситель, а Достоевский, несомненно, был христианином, как бы говорил, будьте как дети. Ну, я не буду, конечно, широко об этом говорить. А мы говорим, как только человек, как бы теряет свои позиции контроля, становится в чем-то ребенком, он способен на преступление. Но ведь Раскольников вовсе не ребенок. Возможно, но, возможно, в этом детском состоянии есть что-то, что позволяет человеку ощущать себя немножко Богом, как говорится, не сотвори себе кумира, вот. А, возможно, кумира не стоит сотворять из себя самого. Как вот. Говорят, я не Бог, и если кто-то пытается увидеть тебя в обратном, даже если это ты сам, смотри пункт первый. Вот, собственно говоря, я и хотел сказать, да, змей обещал Адаму и Еве, будете как боги, как, так написано как? В Библии. А, не богами, но как. Вот об этом как мы говорим, поговорим чуть позже, а пока вот все тот же разговор на языке негритянских спиричуэлс с 1938 года. Joshua for the battle of Jericho, Jericho, oh, yes. Jericho. Joshua for the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. Joshua for the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua for the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. Good morning, brother pilgrim. Pray tell me where you bound. Oh, tell me where you traveling to. On this enchanted ground. My name it is Bo Pilgrim. To Canaan I am bound. Traveling through this wilderness on this enchanted ground. That morning Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, oh, yes. Jericho. Oh, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho and the walls come a-tumbling down. That morning Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, oh, yes. Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the walls come a-tumbling down. You may talk about the king of Gideon, you may talk about the man of Saul. There's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the wall of Jericho, he marched with spear in hand. Go below them, ram on a Joshua cry. How's the battle lamb in my hand? Then the lamb ram sheep horn began to blow, trumpet began to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come a tumbling down. That morning, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, oh, yes. Jericho. Oh, Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come a tumbling down. That morning, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, oh, yes. Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Серебряные нити. Просто поразительным искусством, обучением преодолению конфликтов является хор и спевка. И поэтому вот народы, в которых хоровая традиция принята, обычно, в общем, живут чрезвычайно мирно, и у них гораздо меньше семейных конфликтов. Это такой исторический факт. Обратите на это внимание, поскольку вообще интересно, что громко звучащая в доме хоровая музыка удивительно легко гасит конфликты. Но это так, наши маленькие рецепты. Семейные, конечно, я имею в виду. И мне очень нравится наша традиция народных корреспондентов, которая вот появилась и живет, появилась она благодаря Эльмире. И Нижний Новгород, разумеется, тоже сегодня не оставил нас без своих замечательных интервью. Здравствуйте, как вас зовут? Вера. Вера, сколько вам лет? Мало. Вера, вы не подскажете, что нужно учитывать людям, чтобы во время ссоры не перейти к преступлению, не перешагнуть какую-то черту? Ну, нужно учитывать, что рядом с тобой живой человек, твой любимый человек, которому ты дорожишь, которого ты любишь. И нужно учитывать не только свою обиду, но и его чувства, из-за чего случилась эта ссора. Ну, а если вот не любишь человека? Бывает же такой конфликт между людьми, которые не любят друг друга. Нужно понимать, что это просто вообще человек. Нужно это учитывать, что он тоже живое создание, которое точно так же умеет обижаться и злиться. Спасибо. Это очень близкая тема. Этому неоднократно было увидено, прожито и пропущено через себя. Вот таким ситуациям, скорее всего, соответствует утеря смысла жизни. И если вот ты сам не сможешь найти продолжение, следующий шаг, что ли, переход, допустим, из традиционных взглядов космическим, вселенским, хоть с любой позиции, хоть со стороны тела, болезнь как урок, болезнь как подсказка, болезнь как друг. Первый останавливающий фактор, поскольку я полудоктор медицины, так скажем. Второй момент. Вторая подсказка, что вот эти люди, они не случайны в твоей жизни. Ты их сам к себе притянул своими мыслями. Да, любовью, нелюбовью. И вот все эти ссоры, они как бы учат тебя взглянуть на жизнь с какой-то другой точки зрения. Как вас зовут? Представить? Татьяна Александровна. Спасибо большое. Вот какие мудрые люди живут в Нижнем Новгороде. И молодые, и зрелые. И, наверное, в этих словах есть что-то настолько важное, что мы все говорить не успеем. И все-таки мне бы хотелось вернуться к нашему разговору с Ольгой Анатольевной. И вот на что обратить ваше внимание. Дело в том, что, видимо, существуют какие-то два детства. Одно с точки зрения Иисуса Христа, Спасителя, а другое с нашей точки зрения. Одно является каким-то светлым будущим человеком, и прошлым, и будущим, а другое деградацией, вырождением, снижением психического уровня. Вот здесь вот разобраться очень трудно. Однако, мне кажется, в общем, можно, не так сложно. Дело все в том, что человек, в общем, с моей точки зрения, и эта точка зрения субъективна, всегда внутренне себе преступление разрешает. Ну, мы сейчас как бы условно говорим только о семейных преступлениях, может быть, они и есть самые страшные. А вот для того, чтобы человек себе преступление разрешил, он как бы внутренне должен быть уверен, как говорил молодой человек, студент в самом начале нашей передачи, у него должны быть какие-то внутренние аргументы. Вот это самое чувство правоты, о котором говорил Раскольников. И, между прочим, как Порфирий Петрович скажет потом Раскольникову, ну и нахватался ты, и недословная, конечно, цитата, ну и нахватался ты, батенька, идеек-то. Ведь, между прочим, в том числе Достоевский пишет об идейках, которые человек нахватался. Для того, чтобы чувствовать свою правоту или право на какой-то поступок, ну, скажем, мешающий или вредящий другим, и не обязательно в смысле жизни и здоровья человека, он должен быть убежден, что его на его стороне знания. Мы с вами, вот особенно в последние годы, ищем особого рода знаний. Вы не обращали внимания? Это знания обычно именуются техниками, технологиями, в том числе и в психологии. Например, я много, в общем, мне в жизни приходилось преподавать и психологам, и врачам, сложных рассуждений о душе человеческой. Ну, как наши радиослушатели, мало кто хочет слушать. Это все философия, говорят они явно, или выражением лиц. Вы нам дайте схемку, технику, вот таблеточку, чтобы я как-то вот просто пошел и управлял другим человеком, или вылечил его, закодировал. Вот это да, потому что за это можно денег заработать. А все эти ваши понимания, чувствования... Это фигня, однако, потому что она же вот чего-то такого незнакомого требует. Усилий души, самопознания какого-то. Есть токсические знания, которые человек стремится найти с той единственной целью, чтобы либо судить другого, то есть говорить, кто прав, а кто виноват, либо с целью этим другим манипулировать. или с целью иметь возможность пренебречь его жизнью. На самом деле это тоже право, в том числе то самое право Раскольникова. Это некий род токсических знаний. Вот что такое гордыня, если хотите. Да, многие, может быть, уже догадались. Я имею в виду тот самый факт, что Адам и Ева для того, чтобы стать как боги, хотели получить, змей обещал им это, получить познание добра и зла мгновенно. Вот и человек, ну, например, не желая участвовать в конгрессах, получив, ну, скажем, 4 очень длительное для нас месячное образование психотерапевта, хочет зарабатывать деньги. А для этого надо эффективно манипулировать другими. И в институты психологические у нас очень часто идут именно с этой целью. Вроде бы как там надеются получить знания, которые дадут право говорить о том, кто нормальный, кто ненормальный, или, по крайней мере, грозно нахмуривать брови. Чего там далеко ходить? Вы же понимаете, что крестьяне, вот те самые крестьяне, которые еще недавно были крепостными, и которые Карла Маркса не читали, и Владимира Ильича Ленина тоже. Они вообще были безграмотные. Вы же знаете, что потом возникло движение за ликвидацию безграмотности. Они получили токсические знания. Знания о добре и зле, которые дали им право убивать тех, кого они считали сначала помещиками, эксплуататорами, а потом врагами народа. Такие же токсические знания получил немецкий народ. Собственно говоря, особой теории у Гитлера не было. У него была лишь информация о том, краткая, на самом деле, в высшей степени краткая, что немцы выше других рас, и поэтому могут делать все, что угодно. Эти знания оказались токсическими. Они дали право. У нас есть такое здоровое ощущение у современного поколения, что они знают все. На самом деле это иллюзия. Эта иллюзия, на мой взгляд, заключена в компьютере. Там действительно есть любые знания. Поэтому человеку кажется, он путает возможность и знания. Он может получить любую информацию, а считает, что обладает всеми знаниями. Только сформулировать их не может. Когда человек стремится к простому знанию, к сокращенному конспекту, к краткому изложению повести, мысли и многого другого тоже, мы получаем токсические знания, которые хотим приобрести, чтобы иметь право судить. Вот когда все просто в знаниях, когда достаточно съесть яблоко, послушать одного проповедника или прочесть одну книжку и, наконец, получить право на добро и зло, вот тогда такие знания могут подтолкнуть на преступление. Впрочем, вы же понимаете, что это только начало этого разговора. Все, что я успеваю сегодня сказать, это то, что 6 числа завтра исполняется 20 лет со дня смерти Игоря Талькова, замечательного нашего певца, поэта и просто честного человека. Поэтому о том, какие следы его песни, его стихи и он сам оставили в ваших душах, мы поговорим в программе «Серебряные нити» послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Sometimes I feel like a moth.